«Где мы можем оставить иммобилер?» — безмятежно спросил я. «Лучше всего, если вы поставите его сразу за воротами. Для прогулок по внутренней территории Нунды он вам не понадобится. У нас все близко. Иногда мне кажется, что слишком близко», — мрачно усмехнулся Менихалус. Потом он с любопытством уставился на танковые гусеницы нашего транспортного средства. «Новейшая конструкция, специально для деловых поездок по Гугланду», — весело объяснил я. «Чего только люди не придумают, правда?» «Правда», — удивленно согласился он. Тяжелые ворота наконец-то распахнулись, и мы въехали во двор каторжной тюрьмы. «Ваши комнаты будут готовы через полчаса, а спустя час, я надеюсь, мы сможем пригласить вас на торжественный ужин», — деловито сообщил помощник коменданта. «Я тоже на это надеюсь», — зевнул я, — «но торжественный не обязательно. Простой человеческий ужин, в процессе которого мы будем увлеченно пережевывать продукты питания, этого вполне достаточно. Надеюсь, мне удастся не уснуть раньше, чем он начнется». Но Минорих удивленно на меня покосился. У него были основательные причины хорошенько поудивляться. Я полдня нахально валялся на заднем сиденье, а теперь осоловело хлопал глазами и демонстративно зевал так, что стены дрожали. Мне ужасно хотелось, чтобы комендант Нунды был совершенно уверен, что сегодня ночью господа тайные сыщики будут дрыхнуть без задних ног. К счастью, у Нуминориха хватило ума обойтись без комментариев. Боюсь, что на его месте я сам вполне мог бы все испортить каким-нибудь идиотским вопросом. Но парень тактично промолчал и принялся теребить друппи. Вот уж кто действительно спал непробудным сном. Наконец пес согласился открыть один глаз, увидел господина Менихалуса, ужасно обрадовался новому знакомству и приветливо гавкнул. Помощник коменданта покосился на него с откровенным ужасом, но быстро взял себя в руки и придал своему лицу вполне бесстрастное выражение. У меня хватило великодушия признать, что это ему удалось. «Сэр Капукандагума был бы просто счастлив, если бы вы согласились выпить что-нибудь в его обществе, пока ваши комнаты приводят в порядок», — вежливо сказал он. «А куда мы денемся?» — рассмеялся я. «Не топтаться же в коридоре. Надеюсь, что в наших стаканах будет не слишком много яда, и дело не закончится расстройством желудка». Бедняга одарил меня изумленным взглядом. Кажется, мне удалось по-настоящему его шокировать. Но он снова взял себя в руки, развернулся и решительно зашагал через вымощенный крошечными серыми камешками двор по направлению к самому монументальному из дюжины приземистых зданий в его глубине. «Что-то ты сегодня разошелся, Макс». По дороге Нуминорих не преминул возможностью воспользоваться безмолвной речью, чтобы осторожно навести справки об истинном состоянии моего душевного здоровья. «Ага», — жизнерадостно подтвердил я. «Знаешь, мне очень хочется, чтобы здесь нас как можно дольше принимали за идиотов. Наглых столичных идиотов. Пусть делают дикие глаза и шепчутся за спиной, лишь бы не относились к нам всерьез». «Надо было сразу мне сказать, я бы тоже побузил», — огорчился Нуминорих. «Еще успеешь», — утешил его я. «Нас ведь ждет веселенькая вечеринка в обществе господина коменданта. Вот там и побузим как следует». «А ты не зря стараешься», — засомневался он. «Наверняка у здешнего коменданта куча знакомых в столице, и он уже послал им зов, чтобы получить о нас подробную информацию». «Скорее уж, подробное изложение городских сплетен, да и то лишь обо мне. Ты-то у нас новенький», — отозвался я. «Во-первых, ни один человек в здравом уме не станет серьезно относиться к той ерунде, которую обо мне плетут. А во-вторых, насколько мне известно, по эху никогда не ходили сплетни о моем могучем интеллекте. Только о ядовитой слюне, смертных шарах, царской короне и прочих вредных привычках. А уж легенда о моей жизни в пустых землях и вообще не оставляет камня на камне от предположения, что я хоть что-то соображаю. Одним словом, господин комендант вполне может думать, что ему отчаянно повезло. Вместо настоящих проверяющих к нему прислали недавно отмытого дикаря и вечного студента». «Вообще, ты прав», — обрадовался Нуминорих. «Тогда ладно. А сонным ты тоже нарочно прикинулся?» «Совершенно верно», — подтвердил я. «Имей в виду, я еще и за ужином засну и тебе советую вовсю клевать носом. Пусть наши гостеприимные хозяева думают, что мы совершенно вымотались и уже ни на что не годимся. У меня большие творческие планы на эту ночь».